Патрики. Интернет-роман. Совсем не булгаковские патрики в коротких историях о современных нравах, отношениях и ценностях в атмосфере и декорациях современных патриарших прудов. Часть первая. Патрик. Когда-то это были патриаршие. Тихое красивое место в Москве, где назначались свидания, зарождались надежды, сочинялись истории, прогуливались герои булгаковских времен. К черту весь этот романтичный флер. Нет больше патриарших. Есть патрики. Со всех концов Москвы сюда по вечерам съезжаются тюнингованные девушки, накачанные юноши, дамы в летах, папики в очках, вечно худеющие и неизбежно стареющие звезды, актеры без ролей и режиссеры без фильмов, блогеры с триллионом подписчиков, фотографы и видеографы. Подиум начинается на Малой Бронной, 28. Когда-то здесь было легендарное кафе «Маргарита», а теперь ресторан «Маргарита Бистро». Чувствуете разницу? Бистро — это не приставка, это стиль жизни. За столиками в первом ряду сидят дневные и ночные бабочки всех размеров от 38 до 46. Ресницы медленно взлетают вверх, лед в бокалах тает, взгляд действует, как в приложении, бумеранг влево-вправо, вправо-влево. И у каждой в голове открыта вкладка с картинкой красивой жизни. Кто-то сидит по направлению к своей мечте, кто-то стоит, кто-то идет до конца Малой Бронной, до ресторана «Аист». И эта игра между телами и деньгами продолжается постоянно. Люди думают, что наблюдают друг за другом, но есть тот, кто смотрит за ними. И это не Воланд. Это Патрик. Не святой, напротив. Современный, дерзкий, остроумный дух новых патриарших. Он легко и искрометно считывает все, что происходит в душе каждого, кто заглядывает в этот почетно-порочный круг. Патрик живет историями. Приглядись к тем, кто рядом с тобой. «С тобой ли они? Или просто рядом?» — сказал однажды Ремарк, такой же, как и Патрик, представитель потерянного поколения. Он подсмотрит, подслушает, прочувствует каждого и легкими зарисовками покажет черты нашего странного времени. Часть вторая. Она или чертик из табакерки. Она вышла на шпильках из желтого такси, которое тут же скрылось за поворотом. Выстукивая каблуками ритмы вечерней столицы, она снова вступает на скользкий путь, на Малую Бронную. На неделе высокой моды в Париже модели выглядят намного скромнее. Но тут другое дело, патрики. Здесь свой дресс-код. Девушки, как дочери одной матери, выглядят одинаково. Татуированные брови, накачанные губы, силиконовые шары и кожа цвета капучино. Все они девушки из Инстаграм с фундаментальной силой воли. Сами попробуйте поприседать 300 раз в день, чтобы два полушария, те, что находятся чуть ниже спины, были накачаны крепче ореха. По мне, так выглядят они чудовищно, но мужчины оборачиваются, чтобы посмотреть, не обернулась ли она. Она не просто обернулась, чтобы показать товар лицом, она уже мысленно сыграла с ним свадьбу. И не важно, что ему уже далеко за 50, и вместо пресса у него шар земной. Главное в мужчине магнитное поле. И безналичный расчет, чтобы одним касанием карты смог осуществить сотню девичьих желаний. Вот должна быть в ее жизни фуга с омаром и фото на фоне Бурдж-аль-Араб. И, похоже, этим вечером еще одна куколка переродится в ночную бабочку. Но путь к олигарху не всегда бывает ровным. На Малой Бронной 5 минут назад залатали дыру в асфальте. Вы все еще не верите в знаки судьбы? В то, что девчонку может мир схватить за ногу, только чтобы она одумалась и вернулась на путь истинный? А зря. Каблук попал в битум. И не сделать ей ни шаг влево, ни шаг вправо. Чертыхаясь, она пытается выдернуть туфли из этой смолы на глазах у всех зрителей открытой веранды Уильямс. Кто-то даже ей аплодирует. Но ее вечер безжалостно испорчен. Желтое такси показывается из-за поворота. Домой, в съемную комнату, под одеяло с головой. Утром снова Ролтон, залитый кипятком, а вечером еще одна попытка все обыграть и снова выйти в дамки. Ну а пока и дальше не сбежать, и ближе не подойти к этой красивой жизни, о которой так мечтают такие, как она. Часть третья. Он или любовь по пятницам. Когда-то и он был молодым парнем, влюбленным по самое «хочу». Со всеми этими цветами, словами, клятвами, волнениями, сомнениями, признаниями, расставаниями. Даже умных женщин выбирал себе в подруги и жил с ними, в общем-то, неплохо, 2-3 месяца. А потом умные женщины надоедали. К тому же закрутился, завертелся цейтнот дел, проектов, денег, связей, баров, девушек. И понял он, что в этом вихре чувствует себя более живым, что, черт возьми, счастье-то оно в деньгах. С ними можно все сохранить и даже приумножить. Он спит с женой, спит крепко, дает ей деньги, оплачивает сыну учебу за границей, даже теща покупает путевки в санаторий 2 раза в год. Отчего тут же получает звание лучшего зятя на всем белом свете. Вот только на Патрике он приходит по пятницам. За ним уже даже столик забронирован в этом самом Уильямс на одно и то же время. Он настолько предсказуем, что официанты уже даже не спрашивают, что будете заказывать. Молча приносят ему паппарделле. Он ест, смотрит, кто как играет в этом вечернем спектакле, и выбирает среди девушек ту, которая больше всех улыбается. Ну вот осталась в нем эта маленькая страсть к человечности. Все-таки улыбка в девушке — это хоть какой-то отголосок счастья. Счет закрыт, ее коктейль оплачен, они вместе уезжают на его черной тонированной машине в ночь. Она, конечно же, думает, что это судьба. А он прекрасно понимает, что это просто пятница. Часть четвертая. Двое из ларца. Есть очень клевая детская загадка. «Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Я сегодня нашел сразу 2 ответа на этот вопрос. «То, не знаю что» — это люди, которые возомнили о себе слишком много и других заставили поверить в свое величие. Пафос идет впереди них 7 метров. Человека еще нет, но ты уже чувствуешь, как в воздухе висит напряженность вместе с французским терпким парфюмом. Наконец появляются 2 представителей великого армянского народа, а за ними их жены, гламуром заряжены. Все, что было дома, они надели на себя. Кольца, браслеты, цепочки. А если бы кто-то ввел моду на ношение 2-3 сумочек или клатчей одновременно, то они оказались бы абсолютно счастливы. Люди смотрят на них с интересом, понимают, что перед ними проходит какое-то величие. Вот только кто они? В Википедии есть странички с их лицами и именами. Один актер, режиссер и продюсер, другой просто деятель искусства. Фильмография практически вся отмечена красными строками, потому что страницы проектов отсутствуют, и выход последней работы отмечен 1 год. Но режиссер идет, как герцог эдинбургский, запрокинув голову, выставив подбородок и заложив руки за спину. В какой-то момент у меня даже возникло ощущение, что я участвую в похоронной процессии, настолько тяжелым было молчание, повисшее в воздухе. Им обоим за 50, но на вид все 300. Они идут по Малой Бронной от Маргарита до Аиста. Возвращаются обратно, занимают столик, заказывают по бокалу шампанского и заводят светские беседы. О мощной магнитной буре, тополином пухе, головной боли, о провале неудачно дебютировавшего любовника, директора театра. А женщины мило говорят о брендах, распродажах, родах Меган Маркл, о нижнем белье, в котором можно теперь смело ходить по улицам большого города и быть при этом в тренде. Пожалуй, я выйду из этого бермудского треугольника потерянного времени. К тому же, по другую сторону этого пафоса столик заняла одна очень милая пара, которую я давно уже знаю, но о ней в следующей истории. Часть пятая. Короткое замыкание. День как день. Май в своей второй половине. Тонкая сигарета в нежной руке, допитый кофе, закрытый счет. Ярко-красный Rolls-Royce проносится по третьему кругу. Телефоны сигналят разными мелодиями. Все сливается в единый гул. Я знаю, как остро хочется жить, когда ты молод, когда мир еще не вывернут наизнанку, когда все кажется реальным. Протяни руку и возьми. Но с каждым днем связь с миром и с самим собой становится все дороже, а звонки все короче. Мне не понять, почему красивые, умные женщины так часто одиноки, а пустые, недалекие, продажные при мужчинах, деньгах, бутиках. Их можно легко найти по хэштегу «не по любви». Я вижу, как распадаются пары, как мужчины легко забывают женщин, которые искренне их любили, участвовали в становлении всех бизнес-проектов, застирывали белые рубашки, рожали детей, убирали дом, встречали с работы. Мне не понять, как можно все это променять на человека, который не стоит гроша. Почему в пентхаусах сквозит тишина, а в квартирах, взятых в ипотеку, слышны детские голоса? Почему половина мира страдает неврозом и начинает день с таблетки, а завершает тихим плачем в ванной? Почему запоминаются лишь фрики, а в финал выходят дети звезд? В какой-то момент комедии превратились в вайны, в эти короткие, чаще кривляния, набирающие миллионы просмотров. Почему мы так мало читаем и так много ищем кого-то в сети, в этом бездушном пространстве, которое заменяет запахи, звуки, цвета, голоса? Это не люди, это аккаунты. Мы не знаем, кто находится за отфильтрованными кадрами и цитатами, взятыми на прокат. Поэт пишет в стол, артист после вгика раздает листовки на улице в костюме коровы, шоумен хладнокровно идет к цели через скандалы, интриги, тест ДНК, выставляя на показ все, включая роды собственной жены. Почему совесть будет по ночам живых, чувствующих, любящих, но не подходит к постели предателей? Меня волнует многое, но главное, как защитить детей от нас, взрослых, которые за столько столетий так и не научились любить и дорожить друг другом. Я смотрю сейчас на то, как аккуратно официант несет кофе, чтобы, не дай бог, не расплескать, и думаю, как хорошо бы и нам научиться так же бережно относиться к чувствам. Часть шестая. Время чудес. Все закружилось в легком танце ветра. Вальсируют листья, взлетают юбки, разносятся по воздуху слова. Поверхность пруда покрывается легкой рябью, словно кто-то дует на воду, и только ива тихо замирает, струится зелеными каскадами вниз. Но я за теплым ветром, который проносится по Малой Бронной. И вот я уже в любимом Бро энд Энн, в самом центре оживленных разговоров, пряных ароматов, итальянских специй и расплавленного сыра, стекающего с пиццы, еще сохранивший легкий запах дыма от печи. Хорошо-то, как сегодня. У окна сидит моя любимая пара. и вечернее солнце так красиво освещает их лица, что хочется рисовать картину. Случаются красивые истории на Патриках. Я помню, как она забежала в пиццерию, скрываясь от дождя, заняла этот самый столик у окна, заказала кофе и открыла книгу. Я помню его взгляд, когда он собирался уже уходить, но увидел ее вместе с книгой Ремарка. И что-то его остановило. Явно не Ремарк. И в этом взгляде был не обжигающий огонь, а мягкая подсветка, идущая откуда-то из глубины души. Словно что-то родное он увидел, узнал, почувствовал. Я впервые видел, как уверенный в себе мужчина в деловом костюме с часами Rolex на запястье в одно мгновение превратился в маленького растерянного мальчика и не знал, как к ней подступить, с какой фразы начать разговор. Стремительное арпеджио на телефоне разрядило всю эту обстановку. Она говорила живо, эмоционально, поспешно допивая кофе и оплачивая картой счет. А дождь все не кончался. «Простите», — она случайно задела его книгой на выходе из кафе. Он раскрыл над ней черный зонт, дал знак водителю, что сегодня пройдется по Бронной пешком, и они вместе направились в сторону Маяковской. Я смотрел им во след и верил, что они еще вернутся. В них было что-то ремарковское. Все-таки все его романы пронизаны не только войной, но и любовью. Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого? Дождь закончился, но капли тепла заметны даже в солнечный день, даже спустя год после знакомства. О боже, опять эта собака. Такая маленькая, хорошенькая, но вечно, как видит меня, поднимает громкий лай. А ее хозяйка все пытается ее усмирить, повторяя все время «дурная», «нет никого, нет никого». А я на самом деле есть. Как и эта история, которую я вам только что рассказал. И самая большая ошибка — думать, что то, что ты чувствуешь сейчас, это навсегда. Часть 7. Интересное знакомство. Человеку с детства говорят, что он должен кем-то стать. Мне в этом плане повезло чуть больше, потому что у духа есть безграничные возможности быть всем и одновременно никем. Я смотрю на детей, которые заглядывают на Патрики вместе с родителями, и понимаю, чего нам всем не хватает с самого детства – свободного времени. Именно в этом пространстве человек учится самостоятельно мыслить, принимать решения, совершать выбор. Нам его никогда не давали. Мы всегда были заняты кружками от мыловарения до рукопашного боя, садами, школами, институтами, работами, отношениями, делами. Нас все время вгоняли в какие-то рамки и с каждым годом усложняли задачи. Мы терялись, сбивались с пути, устраивали по пятницам разгрузочные дни, нам просто хотелось элементарно выдохнуть, взять время и на ощупь в темноте пробраться к самим себе, настоящим, живым, чувствующим. Задать себе простые вопросы. Что любишь лично ты? Не мама, папа, общество, соседи, друзья, а ты, начиная от выбора цвета и заканчивая человеком, с которым хочешь жить. Твои ответы и станут внутренней опорой. Мальчишка лет 5 сейчас сидит прямо передо мной и точно знает, что он хочет. Ванильное мороженое со свежей малиной и яблочный сок. Мальчишка за другим столиком лет 45 долго листает меню, вчитывается в название, как в строке Омара Хайяма, и уже третий раз просит официанта подойти чуть позже. Он сын известного режиссера и сам режиссер, и сын его уже режиссер, и внук, похоже, будет тоже. Я посмотрел несколько его фильмов, номинантов на различные премии в кинозале, в окружении людей с умными лицами. Зрители не знали, когда надо смеяться, когда плакать, потому что эти фильмы понятны только ему самому и таким же, как он. Все они состоят из трех составляющих – секса, криминала и убогости русской души. В общем, из всего того, из чего состоит он сам. Говорят, если не хочешь обидеть художника, вместо «хрень полная» скажи «концептуально». Хотя, как мне кажется, ему совершенно нет никакого дела до отзывов зрителей и заметок критиков. На эти фильмы ему выделяют бюджеты. Такие бюджеты, что можно было бы запросто прокормить маленький город. Эти фильмы отправляют на зарубежные кинофестивали, которые принимают их на ура, потому что там любят русских с нищим духом, с грязным прошлым, пустым настоящим и беспросветным будущим. Он гордо ходит по красным дорожкам, получает призы и, в общем-то, прекрасно понимает, что делает. Если верить в существование глобального заговора, то мне кажется, что некоторые люди специально засланы в нашу страну, чтобы погубить кино, литературу, балет, живопись, науку, экономику, медицину. Убить в молодых чувство прекрасного. Только так можно объяснить все его шаги по красным дорожкам, и все его фильмы в широком прокате, и всю его семью, указанную поименно в титрах. Я не против династий, я против бездарностей. И сидит он сейчас передо мной над раскрытым меню и смотрит на 5-летнего мальчишку, который радостно ест мороженое. Помнит ли он вкус этого самого ванильного мороженого? Думаю, что нет. Как и себя, 5-летнего с горящими глазами и смелыми мечтами. А они ведь были, только их загубили. Он мог бы быть прекрасным садовником или отличным электриком. Знаете ли, заниматься освещением этого мира тоже весьма благородное дело. Но он пошел по стопам отца и сына отправляет все той же дорогой. Нет, ребят, так дело не пойдет. Вписывайте в свои загруженные летние графики свободные часы и проводите их наедине со своими мыслями и чувствами. Я уверен, что откроете много нового, о чем даже сами не догадываетесь. Поверьте, миру нужны люди с новым мышлением. Часть 8. Сами по себе. Я знаю простых людей, в которых правды больше, чем в святых. Рядом с ними даже дышать начинаешь по-другому. Более свободно, нет этого наэлектризованного ощущения пафоса. Вот один из них сидит сейчас напротив. Молодой актер. За его плечами нет династий, влиятельных людей, нужных связей, всего того, из чего состоит успех. Но есть эти самые крылья, невидимые для общества и для него самого. Он репетирует монолог, и я восхищенно смотрю, как меняется его взгляд, с каким трепетом он входит даже в эту маленькую роль. Я видел его пару раз на большом экране. К сожалению, у его героев слишком маленький хронометраж. Иногда его роли немые, но одним взглядом он может сказать больше, чем все эти бездарные трепачи, пустые актеришки, не умеющие ни жить, ни играть. Можно сколько угодно рассуждать о том, что если есть талант, то обязательно заметит. Ни черта. Мы не замечаем слез родной матери, не чувствуем боли родного человека, что уж говорить о чужих людях. Искусство — это замерзшее слово. Шоу-бизнес — это мясорубка, которой совершенно все равно, что крутить, главное, чтобы было побольше хайпа. И мне жаль тех, кто туда попадает. Но еще больше жаль тех, кто со своим талантом не попадает никуда. Вот, к примеру, вчера я парил над прудами, наблюдая, как старый художник желтый цвет превращает в заходящее солнце, и вдруг увидел себя на картине в виде легкого облака, пролетающего над Патриками. Все-таки видят художники параллельные миры, как и фотографы. Бывает, придут на пруды и ловят часами взмахи лебединых крыльев и отражают в кадрах то, что не всегда можешь увидеть обычным глазом. Волшебные люди сложного времени. Часть 9. Видеть невидимое. Среди оживленных голосов я слышу его молчание. Среди блуждающих взглядов вижу надменный, замерший в одной точке. Он снизошел до грешной земли и уселся на стул прямо посреди малой Бронной. Участник программы, что плодит по земле экстрасенсов, тех, кого в раю не ждут, в аду нет мест, и им деваться некуда, они тут. Меня, Патрика, этот псевдоволшебник в 105-м поколении, конечно, не видит. Но у меня вопрос ко всем, кто видит его. Если на свете так много тонко чувствующих, зачем нужны полицейские и врачи? Пусть великие маги исцеляют людей, находят преступников, но тогда придется начать с себя, потому что все это шарлатаны. Нас дурят по сценарию, в котором прописаны даже закрытые глаза мага. А мы верим в чудо чудное, диво дивное. К человеку сейчас очень просто прикоснуться. Духовные ориентиры безжалостно сбиты. Мы ищем Бога в храме, в экране, забывая, что Он в нас самих. Мы от простого теплого слова начинаем добреть, робеть и таять. Нам достаточно сказать «бери и делай», чтобы мы вдохновились, попрыгали, потопали, похлопали и вышли с тренинга просветленными и научились снова кайфовать от солнышка, птичек, цветочков, котят. Сидит передо мной этот герой, увешанный крестами, украшенный камнями, кольцами, часами, перебирает четки и пересчитывает деньги, которые снимает вместе с порчей, проклятием, с глазом, с тех, кто во все это верит. Мне не нужно пить с ним кофе, чтобы понять, что внутри него живут черти, и что свою душу он уже давно сдал в аренду, а сам после программы снял офис в центре Москвы, посетил 3000 ток-шоу, провел тренинг личностного роста и заполнил свой график консультаций на год вперед. Его колесо сансары крутится без промедлений, а люди идут к нему со своей болью, и он им чистит сахасрары, карты, кошельки. И вроде жаль людей, все-таки дурят, но, видимо, каждый должен побывать в лабиринте обмана, чтобы однажды выйти из дома, закутаться в тишину и поговорить с Богом на равных, без посредников и переводчиков. Он слышит дыхание каждого, и, поверьте, оно не обязательно должно быть холотропным.